наша жизнь с вами, верующих, она вот наполнена всякими разными событиями. И очень часто эти события, они побуждают нас к проявлению смирения. Очень часто. Наверное, это бывает каждый день. Это даже бывает во время служения. Вот сегодня там шумы какие-то в микрофонах, там в динамиках, гул. И там можно огорчиться, можно как-то расстроиться. А можно сказать: Господи, благослови эти провода, благослови этих людей, которые там эти вентили крутят, благослови меня, чтобы я как-то не потерял благословение, не потерял мир на сердце. Бывает, что проповедника сложно слушать одного, а другого легко. Вот слушаешь, и прям проповедь как-то ложится. А бывает, надо как-то очень сильно сосредоточиться, чтобы из проповеди услышать то, что проповедник хочет донести. Бывает такое. И мне подчас кажется, что я в моей голове все так предельно ясно сформулировано, а когда я начинаю разговаривать с другими людьми-то, так бывает, что они меня не понимают. Как вы не понимаете? У меня же так все ясно, так мозаика сложена. А бывает, говоришь, а люди не понимают. И неплохо было бы после такой проповеди, допустим, если меня непонятно, подойти, кто не понял, и сказать: дорогой брат, а ты что вообще говорил-то сейчас здесь? Ты можешь мне прояснить, а то что-то я ничего совсем не поняла, то, что ты говорил. Скажи, пожалуйста, мне еще раз. Такое бывает. Ну, в силу разных обстоятельств. Мы устаем, мы... Бывает, сильно устаем. Неделя рабочая была. Бывают разные обстоятельства. Так вот, о смирении. Я хотел прочитать сегодня вместе с вами послание Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. «Так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». На первый взгляд здесь смирение ничего не говорится. На первый взгляд здесь говорится о служении, о предоставлении наших тел для служения Богу, для разумного служения. И смотрите здесь, какое употребляется слово «оборот». Он как бы подводит итог предыдущим вещам, которые были в предыдущих главах. Он говорит: «Итак». А перед этим он говорит о благодати Божьей. Он говорит о том, что Бог сделал для нас, то, что Он сделал ради нас. И Он говорит: братья и сестры, вот самым разумным вашим откликом на то, что сделал Бог, является то, что вы представите Ему самих себя для служения. Это будет единственно правильный ответ. Единственное правильное действие, угодное Богу, если вы будете служить, если вы в жертву себя принесете, не надо себя убивать, не надо кого-то убивать. Жертва вообще-то отказ от своего, отказ от своих амбиций, отказ от своих каких-то целей, желаний, каких-то привычек, какого-то времяпровождения, может, приятного, откажитесь от этого и служите Богу. И он, смотрите, что говорит. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вот «не сообразуйтесь с веком сим» – слово «сообразуйтесь» означает соответствие. То есть вы не поступаете так, как поступают вокруг вас люди неверующие. Вы не уподобляйтесь им. Вы не делайте так же, не будьте им подходящими, соответствующими. Но вокруг нас, может быть, в семьях есть неверующие, может быть, на работе, в школе, где-то еще. А есть неверующие, которые ведут себя по-всякому по-разному. Одеваются по-разному, время проводят по-разному, говорят слова разные, имеют привычки разные, одеваются, всяко делают. Вопрос стоит в том, как я буду себя вести вот в этом обществе, что я буду делать. Мне однажды в моем начале пути христианского, я там устраивался на работу, у меня там были переживания, у меня там были вопросы, могу ли я работать там или не могу, или вот там я могу работать. И мне вот один брат такой говорит: ты вот уясни одну вещь, что на работе, если ты не будешь осаливать свое окружение, осолят тебя. То есть если ты не будешь воздействовать благотворно, не будешь нести Слово Божье, не будешь показывать своим собственным примером, не воруя, правильное отношение к деньгам, к сотрудникам, к руководству правильное. Если ты не будешь вот так воздействовать на людей, ты будешь вести себя так, как ведут себя они, тебя осолят. Хочу я этого или нет, я учусь всегда. И вы тоже. И в то же время я и вы учите других. Вот хотите вы этого или нет? Меня не надо учить. Можно слышать разные лозунги. Я сам не буду никого учить. Но хотим мы этого или нет, и говорим мы так или нет, я учусь у тех, кто меня окружает, и я учу того, кто меня окружает. И я могу учить либо добру, либо злу. В Ветхом Завете, в Бытие, была такая очень страшная ситуация, очень имеющая такие очень плачевные последствия. И давайте мы прочитаем ее начало. Вы наверняка все ее знаете, наверняка вы все ее читали неоднократно. И давайте мы посмотрим, как интерес к неверующему человеку принес очень сильные проблемы целой семье. Интерес к быту неверующих людей, к интерес к их времяпровождению, интерес к их привычкам принес целые проблемы, такие серьезнейшие целой семье. Бытие 34 глава Бытие с 1 стиха. Я вот прочитаю буквально немного. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидела ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девице, и сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Эморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они». До этого места эта история, она на голову и дальше. Вот это Дина, имя-то какое красивое, да, как оно звучит, Дина. Вот эта девушка, она дочь Иакова, ну, если мы сейчас скажем, она из верующей семьи, она воспитывалась в этой семье, наверное, слышала о Боге с детства, наверное, с детства слышала примеры, видела примеры окружающих ее людей. Она была одна, были братья. Наверное, она была такой вот надеждой отца и матери. Наверное, она была как-то особенно любима своими родителями. Наверное, они как-то возлагали какие-то надежды, хотели замуж ее выдать как-то интересно, может быть. Наверное, скорее всего, я как отец могу предположить это. Но вот Дина однажды, что там ей стало скучно, что там еще ей стало, надоело ей там в окружении неверующего, то есть верующего семейства своего, что там ей вдруг побудило ее. Ее отец только встретился с Исавом, они только разошлись. У него еще, наверное, переживания у его отца не улеглись от этого, от встречи с братом, который искал его там и хотел ему причинить определенные действия. И она, вот тут так коротенько сказано, вышла посмотреть на дочерей земли той. Это хананейская земля, это язычники, это определенный образ жизни, аморальный, бесчестный. Это какое-то времяпровождение, может быть, это дискотеки на сегодняшний манер, может быть, это какие-то другие увеселительные заведения, может быть, это какие-то другие собрания, не обязательно дискотеки, но это связано с распутством и аморальностью всегда. Это с этим связано, это сопровождается этим. И вот этой девочке вдруг стало скучно. И она пошла посмотреть, как они живут, девицы и мальчишки, этого народа, где мы оказались. Может, она интерес проявила к ним, может быть, она хотела время так проводить. Но вот дальше мы видим, что один из начальствующих увидел ее и изнасиловал. То ли она была на этой дискотеке, то ли она была на этом пиру, где она подала повод, чтобы это произошло. Наверняка, может быть, она была одета не в соблазняющие одежды, как-то поведением, словами. Это послужило к тому, что один из начальствующих в том народе увидел и возжелал ее, и причинил ей насилие. Потом он, мы читаем, собственно, проникся к ней и полюбил ее, определенные чувства у него возникли. И он даже говорит: «Хочу ее в жену, отцу своему, ты сделай так, чтобы она женой моей стала». Я никогда не думал, вот, что одежда, она может соблазнять в том смысле, что мужчина может женщину соблазнить. Вот почему-то до определенного момента для меня это было закрыто. Я думал, что это когда вот женщина одевается как-то вызывающе, может быть, чрезмерно там обтягивающие одежды, может, она там это, как это говорится, там это спецодежду эту из балета одела или еще что-то, может быть, как-то словами или поведением она подает повод мужчине там фантазировать, чтобы у него там какие-то процессы начали происходить в его естестве. Я почему-то всегда думал, искренне был убежден, что это вот именно так. Однажды я работал, выполнял одну строительную работу, в которой мне надо было в шортах. Ну, просто там было очень жарко. Это, просто чтобы был какой-то комфорт выполнения работы. И во время этого процесса заходит женщина. Все это происходит по своим чередам, там работа выполняется, она там смотрит на эти процессы рабочие. А потом я слышу, что эта женщина, которая зашла, говорит другой женщине: «Слушай, я вот захожу в комнату, Они там такие прикольненькие в шортах. Меня, вот есть выражение, как громом, как током ударило. Я никогда не думал, что я могу быть соблазном для женщины. Почему-то. Хотя те же стриптизы есть и для мужчин, и для женщин, для людей мира этого. Но вот почему-то я не думал об этом. Оказывается, вот и такое есть. Оказывается, это относится как к мужчинам, так и к женщинам. И я в своей одежде могу быть соблазном. Могу быть соблазном для женщины. Так вот, вернемся, если мы к этой истории. Вот там дальше вот так говорится, что Иаков... слыша, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. Чем он руководствовался? Он один, может быть, в чужой земле. Может быть, ему страшно без физической поддержки идти там разбираться, ведь это же преступление совершено. И мужу, как отцу семейства, надо бы как-то отреагировать в этой ситуации. Надо взять на себя ответственность и пойти предпринять какие-то действия к урегулированию этого конфликта. Но он ничего не делает. А когда приходят сыновья, он отдает суд в их руки. Он дает им ситуацию для разрешения. Она разрешается ужасно. Вы наверняка читали эту историю. Эти два брата, Симеон и Левий, они с лукавством подошли, во-первых, к разрешению этой ситуации, принудили обрезаться этих мужчин всего этого места, и когда они были на болезни, они всех их убили. Они всех их убили, там их с имуществом завладели, увели там в плен их детей и их жен, их скотом завладели. Они вот таким образом разрешили эту ситуацию. Вот таким вот образом они, если говорить прямо, отомстили. Вы причинили мне зло, вот наша реакция на это. Можно как бы поразмышлять, и, а правильно ли они сделали или нет. А соответствует ли наказание проступку или нет? Но дальше сам Иаков говорит следующие слова в 48 стихе, в 48 главе, когда он призывает перед своей смертью своих потомков и пророчествует о них, что их ждет, благословляет или не благословляет. Смотрите, что он о них говорит. Сорок девятая глава, прошу прощения, с пятого по седьмой стих. «Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, в совет их да не войдет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Я когда читал это, вообще это звучит-то как приговор. Вообще это звучит как такое вот пророчество о проблемах, которые будут сопровождать их во все дни их жизни ихней. «Рассею, вы не будете жить на одном месте. У меня нет ничего с вами общего. Вы чужие мне. Я...» Смотрите, что он говорит. «В совет их да не войдет душа моя». То есть у меня с вами общего ничего нет. Я не такой жестокий и свирепый, как вы. Его дети, наверное, тоже какие-то ожидания, наверное, тоже какие-то чаяния, какие-то надежды. И вот такое он видит в своей жизни, в своих детях. А началось все с того, что верующая девушка, заскучав, пошла посмотреть, А как они там отдыхают? А что они там одевают? А что они там поют? А что они кушают? А что они друг другу говорят и где они время проводят? Вот этот поступок привел к проблемам, к серьезнейшим проблемам в целом семействе и в последующих поколениях. И при чем же здесь смирение-то? А с чего мы начинали? При чем здесь смирение, которое мне надо проявлять, наверное, каждый день, наверное, может быть, в каждой ситуации, которая происходит в моей жизни? А смирение проявляется в том, что когда во мне возникают какие-то желания, во мне возникают какие-то идеи, мне надо, прежде чем их реализовать, проанализировать, а что об этом думает Бог, что об этом Бог говорит, как на это мой Господь смотрит, что меня вот сейчас влечет, что меня сейчас интересует, как к этому относится Бог. Одежда ли это? Есть такая, я вот смотрю на нынешний мир, страшная вещь, а у меня по-другому язык не поворачивается, как мода. Знаете, что это такое? Это когда люди могут тратить все свои средства на одежду именитых брендов, могут тратить и покупать бесконечно одежду, хотя это еще годна к употреблению. Что бы сказали эти люди, я всегда вспоминаю, когда Бог выводил народ по пустыне, их там водил, там такая характеристика написана, 40 лет одежда не ветшала и обувь не стаптывалась. Что бы возопили эти люди: «Господи, я уже не могу видеть эту куртку или этот джемпер, Господи, я уже не могу это платье носить или брюки, и избавь меня от этого. 40 лет в одной одежде». Рынок предлагает много чего. И рынок, и общество предлагает много чего. Что я избираю? Знаете, когда спросили у одного православного священника, почему-то я не стал баптистом, он сказал такую фразу: у них слишком много запретов. Им слишком много нельзя. Вот, и когда мы говорим нашим детям, как надо себя вести с противоположным полом, как надо себя вести в церкви, в школе, в любом другом обществе, наши дети могут воспринимать это как запрет, как табу, и однажды переступить это. Бог-то, по сути, не запрещает ничего. Бог говорит: тебе все позволено, только тебе не все полезно. Будь мудрым и избери то, что полезно тебе. И не на своих ошибках учись, а глядя на окружающий тебя мир, на людей. В Библии, смотрите, примеры даны. Люди выбирали зло, терпели от этого. Ты зачем будешь зло делать? Делай добро, от этого польза тебе. Служи Богу, тебе благословение будет. Не служи себе, не служи своим интересам и амбициям. Служи Богу, откажись от себя. Это благо тебе принесет. Конечно, я могу сказать: слушай, да это вот у них так было, у меня там будет по-другому. Я из другого состава составлен. Так людям очень часто свойственно ошибаться. Но закон такой есть. Я из того же состава. И те же последствия, какие были у них, будут и у меня. Если я буду делать добро, если я буду исполнять Божьи законы и отвергать зло, и не прилепляться к ним, я буду благословен. Я буду радостный, я не буду скорбить и терпеть, если я не буду делать зло. И он говорит, апостол Павел: не уподобляйтесь людям мира этого. Они не знают меня, они не знают мою волю, они мне не служат, они живут по своим прихотям. преобразоваться обновлением ума его я могу только под воздействием Писания, под воздействием преображающей силы Божьей, исключительно и никак иначе. А только Бог может дать мне мудрость в практическом ее исполнении, что мне делать в каждом дне. Только Бог может это дать. Миру неверующему очень, они чем-то, знаете, очень схожи с религиозными людьми. Я вот смотрю, как-то мы делимся, бывает, с братьями и сестрами там, впечатлениями там, от жизни своих родственников, да и я вижу в своей семье на такие моменты, что одну из заповедей «почитай своего отца и мать», но не религиозные люди, не люди неверующие, они ее не исполняют. И мне вот как-то до какого-то времени было непонятно, а что такое мне надо делать в моей жизни, чтобы на практике реализовать почтение к своим родителям. С умным видом, молча там, скрипя сердце, выслушать их советы и уйти делать по-своему, может быть, в этом уважение, что я там не перечу им, и не говорю, там, мама, у меня своя жизнь, мне 40 лет, что ты мне все рассказываешь, у меня уж дети свои, уж внуки скоро будут. В чем на практике я могу выразить? И однажды я прочитал Евангелие от Марка, где сам Христос об этом говорит религиозным людям с 10 стиха 7 главы. «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу, то, чем ты бы от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». То есть, исходя из этого места Писания, заповедь в практическом выражении выражается в моей материальной поддержке своих стариков, исходя из того, что говорит здесь Христос. Часто можно видеть, что старики-то на пенсии, а дети все продолжают у них там. Если пенсия, может, большая, еще как-то это старики могут терпеть. А бывают и всю пенсию забирают. Бывает, уже дети-то взрослые-взрослые, и уже, может быть, и свои какие-то заработки имеют. А все у родителей. А может, и живут за их счет полностью, целиком. Получается, нарушается заповедь с обетованием, когда говорит «почитай». Тебе будет хорошо, если ты будешь так делать. Тогда, как Петр говорил в первой проповеди, поддержки пенсионной не было. Если ты на пенсии, то ты зависишь от своих детей. Если детей нет, значит, с протянутой рукой и на милостыню просить. Если ты в церкви, церковь брала их на какое-то содержание. И сейчас пенсию получают. Большая, пенсионеры, скажите, хватает на жизнь? Вера Николаевна головной машет отрицательно. Бывает, что дети рассчитывают на вашу пенсию? Извините, пожалуйста, я не хотел вас обидеть как-то и прошу прощения. Бывает, сплошь и рядом бывает, когда свои средства я куда-то трачу, мне не хватает на мои хотения и цели, и я еще на пенсию рассчитываю. Господь говорит, почитай отца и мать. Это для мира не свойственно, это свойственно для верующих. Когда ты уважаешь своих родителей, которые воспитали тебя, сна не видели, отказывались от себя и отдавали тебе последнее, когда они достигли преклонного возраста, но ты-то помоги им, ты-то выдели части своих средств на исполнение их теперешних нужд. Может, они какие-то лекарства себе не могут купить. Может, они отдохнуть не могут, потому что они вам все отдают. Может быть, ну так или не так? Так. Миру свойственно неуважение. Миру свойственно жизнь за чужой счет. Миру свойственно иждивенчеству и процветанию своего «я». Верующие люди, они другие. Верующие люди, они помогают. Верующие люди, они сочувствуют. Верующие люди, они свое мышление преобразовывают под Писание. Они не как неверующие, которые только тело свое нарядить понарядней. Они хотят внутреннего своего человека украсить. Они хотят свое сердце изменить. Они хотят быть похожими на Христа. Они хотят быть Ему угодными. Вот эта история про Дину и ее семейство. Яркий, красочный пример того, как одна девочка попыталась сообразоваться с веком сим, попыталась посмотреть и поучаствовать в жизни язычников. И какие у этого были последствия, и какие у этого были проблемы. Вот Иаков, когда это произошло, я так думаю, что он даже в шоке был, когда он услышал это известие. Я так думаю, что эта ситуация, просто он вот сел и не знает, что ему делать. Вот реально. У вас бывает такое? У меня такое бывало, когда что-то кто-то тебе что-то скажет, и ты даже сначала даже не сразу-то сообразишь, какое слово в ответ сказать. Как бы, если, конечно, тебя заботит, чтобы не обидеть этого человека. Если тебе все равно, ты там ему и скажешь все, что о нем думаешь. А если ты ценишь этого человека, и ты заботишься о том, чтобы не ранить его, ты 15 раз подумаешь, что ему сказать или что сделать. И вот этот муж, наверное, сел и, наверное, не знает, что делать. Устремился ли он в совет с Богом, когда разрешалась эта ситуация? Наверное, нет. Наверное, это его настолько поразило, что он забыл, наверное, об этом. И суд отдал детям, которые там наломали дров. Скорее всего, если происходит что-то, Писание говорит, будьте медленны на слова. Прежде чем что-то сказать, мне надо 20 раз подумать, а как это воспримется, как это воспримется другим человеком. И в итоге моей проповеди, моих размышлений, смирение. Смирение требуется нам всегда. В любой ситуации, в любом обстоятельстве мне нужно смирить себя, мне нужно принизить себя, мне надо уничижить себя. Слово «смиренный» и «смиренный» означает одно и то же слово. Спокойный, раболепный, низкий. Только пути к этому состоянию разные. Смиренный сам себя смиряет, а на смиренного рубашку смирительную одевает. Смиренные – это филистимляне, которых смирили, и они от безысходности приходится быть смиренными. А смиренные – это Христос. К нему смиренный непримиримо, неприменимо. Он сам себя смирил. Его не смиряли. Он сам себя смирил. И став послушным до смерти крестной. И призывает своих последователей – смирите себя. Если вы не будете смирять, Господь знает, как смирить ходящих гордо. Он знает, какие обстоятельства создать в нашей жизни. Может быть, это аварии на дорогах. Может, это болезни страшные. Может, это финансовые какие-то потери. Он знает те инструменты, которыми воздействовать на каждую отдельно взятую личность. И моя задача, если я не хочу терпеть, мне надо смириться. Мне надо послушаться. Мне надо голову склонить и сказать, Господи, я хочу сделать так, как велишь Ты. И это смирение, оно требуется в каждом дне. Пусть нас Господь благословит в этом, даст мудрости и разумения, даст нам понимание, вот то, что это все очень взаимосвязано. Все, что мы делаем и говорим, у всего есть последствия. Если мы хотим добрых последствий, нам надо делать добрые дела. Пусть Господь благословит, укрепит и утешит, и научит. Аминь.